Раздел 9. Чему быть, того не миновать. После теннисной победы над знаменитыми актерами, стареющим Джеймсом Бондом и черным обладателем Оскара, я привел свои мысли и чувства в некое подобие равновесия. «Принимай жизнь такой, какая она есть», — сказал я себе. «Хорошее и плохое — противоположные стороны одного и того же жизненного цикла. Пока живешь, мир не даст тебе покоя. А когда умрешь, кто знает. Так что лучше не думать о том, что будет, а радоваться тому, что есть». Я принял душ, переоделся и спустился в фойе отеля на общепринятый вечерний коктейль. По давней традиции почти все гости спускались на первый этаж, рассаживались на диваны и кресла в баре вестибюля, пили вино, шампанское, водку с тоником, виски с водой, обменивались приветливыми поклонами, осматривали наряды женщин, дарили друг другу улыбки и комплименты, отпускали за спиной ехидные замечания, одним словом, отдавали дань человеческой натуре. Здесь вы могли бы обнаружить миллиардера, владельца киностудии Марвина Дэвиса, такого толстого, что умещался он только в одно специально выделенное ему кресло. Тут находилась высушенная солнцем, похожая на две мумии, пара домовладельцев Либерманов. Здесь были элегантные адвокаты, негр Верджил, заказывающий зеленый чай из кипяченой родниково-бутылочной воды, всемирно известный комик Стив Мартин, мечущийся по залу, как маленький мальчик в поисках признательности толпы, невероятно худая, словно только что освобожденная из Бухенвальда, но сверкающая бриллиантами и изумрудами вдова банкира. Все с небрежной линцой рассказывали друг другу о купленных яхтах и самолетах, сетовали на проблемы со слугами, делились нескончаемыми заботами о размещении денег. Я наблюдал за этой компанией людей, старающихся произвести друг на друга впечатление своим богатством и положением, и почему-то они напомнили мне членов Политбюро ЦК КПСС, стоящих на мавзолее и взирающих со своей высокой позиции на марширующую по Красной площади толпу. Здесь, на юге Франции, не было мавзолея, но была та же высокопоставленная позиция и власть, возносящая их над толпой. Да, у них были деньги, они выиграли битву за власть, но давным-давно потеряли радость жизни. Стоила ли эта победа того, чтобы сидеть на мягком диване и, нервно озираясь по сторонам, сравнивать вес золота и размер бриллиантов на руках и шеях соседей со своими собственными драгоценностями? Они стали рабами жадности, гордости и суеты. Когда я пожимал их руки, мне казалось, что я трогаю мягкие розовые щупальца осьминогов с нанизанными на них кольцами и перстнями. Нет, лучше быть бедным, но свободным, и иметь несколько настоящих друзей, чем принадлежать к этому так называемому высшему обществу, ниже которого трудно было опуститься. Я ждал появления русской команды, Мне было весьма интересно, как мои соотечественники впишутся в чопорную атмосферу вестибюля, но мне не удалось увидеть социального эксперимента по слиянию новых и старых денег. В зал, как две осторожные добрые птицы, вошли мои друзья. Какаду Барбара, как всегда, в белом платье до щиколоток, и круглоглазая сова Бернард в сером летнего кашемира костюме. Сделав незаметный жест, чтобы я к ним присоединился, швейцарцы двинулись к выходу. Они старались избегать шумных сборищ американцев, их смущали разговоры о деньгах, может быть, потому что они у них всегда были. Барбара и Бернард были эстеты в музыке, любители искусства и литературы, гурманы в еде и вине. Их коробил дурной вкус массовой культуры. Мне повезло повстречать эту уникальную пару, вымирающий вид в современном человеческом обществе. Позитивные светлые силы мира пассивны, негативные полны энергии и агрессии. Не мне судить о правильности этого баланса, но когда у меня есть возможность выбора, я иду к свету. Чтобы отметить последний день моего пребывания на юге Франции, Бернард выбрал маленький ресторан в горной деревушке Шамьер. Заказать здесь можно было только говяжью вырезку или баранью ногу, жарящихся тут же на ваших глазах в огромном камине. Все остальные 10 аккомпанирующих мясо блюд приносились без вашего заказа. Вино было собственного приготовления из собственного виноградника, овощи со своего огорода, фрукты из своего сада, а молочные продукты с фермы хозяев ресторана. Хотя по витиеватой горной дороге в деревушку надо было ехать не меньше часа, еда стоила неудобств этого опасного путешествия. Когда груши в меду, покрытые половником взбитых сливок, зачерпнутых из огромного бидона, и последующая за этим рюмка кальвадоса завершили ужин, я знал, что не забуду это пиршество до конца своих дней. Что-что, а готовить и обслуживать французы умеют. Дурак Наполеон не встретил бы ни малейшего сопротивления, если бы вместо генералов и солдат притащил в Россию поваров и официантов. Не имею ни малейшего представления об обратной дороге в отель. Бернард разбудил меня, шутливо толкнув в бок, когда машина уже въезжала во двор гостиницы. — Что это ты бормотал весь путь о Наполеоне? — подхватила меня под руку Барбара, поднимаясь по лестнице отеля. Ему нужно было начать покорение России с приглашения Кутузова в ресторан «Шомьер». Тогда в мире не было бы книг по истории, а только по кулинарии, — засмеялась Барбара. «Я лично совсем не против такой литературы», — Бернард догнал нас в вестибюле. «Как насчет шампанского на посошок?» «Ни один русский никогда не отказывался от последней». «В Швейцарии не пьют по последней, а только за следующую». Барбара посмотрела на меня лукавым боковым взглядом какаду. «Кроме того, мне надо выкурить сигарету». «Компромисс? За следующую?» «По последней». Бернард позвал официанта из бара, мы выпили по бокалу, потом еще один, потом закончили бутылку. Барбара попросила докурить сигарету, трудно расставаться с людьми, близкими тебе по духу, но утром мне надо было ехать в аэропорт».